Глава 30. Камила. Ночь была одновременно напряженной и интересной. Я помогала, чем могла, и, наблюдая за Марком, мысленно им восхищалась. И вовсе не распиздяй, как называл его Егор Александрович. Да, вредный, да, упертый и гордый, но в какой-то момент я начала понимать позицию мужа. Он хотел, чтобы отец гордился его достижениями, ведь давно привык к тому, что тот его лишь критикует. И пусть Марк начал развивать свой бизнес на деньги отца, но за последние годы добился больших успехов, продолжая наращивать обороты. Искал пути расширения и даже умудрился занять достойное место среди ведущих компаний в определенной нише. Работать с Марком оказалось легко. Он терпеливо пояснял, что нужно сделать, а потом поэтапно показывал, ни капли не сомневаясь, что я справлюсь. Никакого флирта, привычных перепалок или намеков. Все профессионально и строго по делу. К 2 часам ночи мы успели завершить срочные задачи, раскидать план на ближайшие дни и, сидя на диване, пили уже совсем не чай. Марк рассказывал про учебу за рубежом и свои попытки доказать отцу, что он чего-то стоит без вечного контроля и критики. Сама не заметила, как пригрелась у него под боком, а вино и тихий рассказ хрипловатым голосом подействовали, как колыбельная. Уснула я крепко, и, несмотря на неудобства, спала так сладко, что утром не сразу сообразила, где нахожусь. Где я умудрилась уснуть? А главное, на ком? Последний вопрос заставил резко проснуться, но сесть мне не удалось. Под щекой размеренно вздымалась широкая грудь, а живот упирался в внушительный бугор, а горячие руки обнимали, прижимая невозможно крепко. Приоткрыв один глаз, уставилась на сладко посапывающего Марка и, поерзав, попыталась выкрутиться из его объятий. Он возмущенно помычал и, ловко перевернувшись, подмял меня под себя. Наглые руки залезли под ткань пижамных штанишек и, пожамкав мою попу, поползли в совсем уже неприличном направлении. «Марк!» — позвала тихонечко и, закряхтев от его манипуляции, испуганно пискнула. «Марк Егорыч, проснитесь!» «Давно уже не сплю!» — прокатал мне в ухо этот наглец и, глухо рассмеявшись, упрекнул. «А с каких пор ты обращаешься ко мне на «вы», да еще и по имени-отчеству?» «Пусти, а!» — пролепетала испуганно, чувствуя, что нечто опасное упирается в меня аккурат между ног. «Не-а!» — буркнул Марк и, раздвинув мои ноги еще шире, устроился поудобнее и принялся осторожно зацеловывать мою шею. «Что ты хочешь на завтрак?» Попыталась сменить тему и затаить дыхание, зажмурилась, нежесть от лаз, становившаяся все смелее. «Тебя!» Прохрипел он и, приподнявшись, посмотрел в глаза, вкрадчиво проурчав. «На завтрак я хочу тебя, Камила. И не говори, что ты против. Я же чувствую». «Мы же договаривались», — напомнила я, но невольно опустила взгляд на губы мужа и гулко сглотнула. «К черту контракт!» — рявкнул Марк и, склонившись, запечатал мой рот поцелуем. В голове пронеслось что-то нецензурное, но в целом я была солидарна с мужем. «Черт возьми!» Бороться с желанием становилось все сложнее, и я решила просто наслаждаться тем, что могу получить от этого ненастоящего брака эффективного мужа, к которому меня давно тянуло. Марк, не встретив моего сопротивления, сразу же сменил тактику. Целовал нежно, но настойчиво, успевая жадно шарить руками по моему телу. На пол полетела рубашка, а потом и пижамные штаны, и я, уже не стесняясь, активно помогала стянуть одежду из него самого. Истерзав мои губы, Марк перешел на шею, плечи и, спустившись к груди, довольно заурчал. Кончиком языка облизал ореолу и, поймав сосок зубами, легонько прикусил, продолжая наблюдать за моими эмоциями. Под его пристальным взглядом почувствовала, как щеки заливают краской смущения. Марк расплылся в хищной улыбке и вернулся к прерванному занятию. Ласкал, мял, прикусывал, втягивал ртом напрягшиеся соски, вынуждая меня стонать и метаться под его тяжелым телом. От груди спустился ниже, покрывая легкими поцелуями мой живот. Пощекотал языком пупок и, куснув нежную, чувствительную кожу внизу живота, скинул на меня задумчивый взгляд. «Нет, ну, если ты, конечно, против, то я немедленно прекращу». Хрипло проучал Марк и, хмыкнув, лизнул место укуса, со вздохом добавив. «А то вдруг я тебя принуждаю или...» «Издеваешься?» Прошипела я и, приподнявшись на локте, прищурилась. «Марк Егорович, вы рискуете получить незачет и...» «Все-все!» — засуетился он, пряча улыбку и, подцепив край моих трусиков зубами, прошамкал. «Сейчас все будет, не ворчи». Я хихикнула, а этот наглый манипулятор продолжал стягивать с меня последний элемент одежды. Раздвинул руками мои бедра, открывая себе полный доступ, и, глядя в упор, начал медленно накрывать меня собой. Я протянула руки, намекая, что пора бы ускориться, но... В дверь осторожно постучали, и мы синхронно вздрогнули. Марк глухо выругался и, прицикнув языком, запрокинул голову и прерывисто выдохнул. «Кто?» Муж рявкнул так, что я шарахнулась в сторону и, скатившись на пол, схватила рубашку от своей пижамы. «Марк Егорович, извините, но к вам посетитель!» Виноватым голосом сообщила сотрудница, регулярно наводящая порядок в особняке. «Проводи в гостиную, я занят!» Отрезал Марк и, ловя меня за руку, потянул на диван. «Не могу!» — повинилась женщина и, вздохнув, добавила. «Она по-русски ни слова не понимает!» «Да твою ж!» — выругался Марк и, округлив глаза, удивленно выдавил. «Ни хрена себе! Ребекка, что ли, уже примчалась?» «Возможно, кроме важных документов, у нее была более весомая мотивация», — проворчала я, поспешно застегивая пижаму, и, пригладив волосы, жирно намекнула. «Твоя любовница? Не сочиняй!» Натягивая штаны, отмахнулся Марк и, поймав мой подозрительный взгляд, развел руками. «Ну, было пару раз. И то давно, и по пьяни. Не ревнуй, это в прошлом». «Я не ревную?» — буркнула я и, пошарив взглядом по полу, попыталась сменить тему. «Куда ты мои трусики зашвырнул?» «Ну-ну, не ревнуешь, я так и понял». Хохотнул муж и, помаячив скомканным кружевом, игриво проурчал. «А это мой трофей. Отдам, как только мы все же...» «Нас там ждут». Покраснев, перебила я и, выглянув из кабинета, нахмурилась. Высокая рыжая девица с крупноватым носом и волной тугих кудряшек с любопытством оглядывала гостиную. Не замечая меня, подошла к камину и, сняв с полки фотографию Марка, расплылась в мечтательной улыбке. «Давно и по пьяни, значит? Ну-ну». Напрочь забыв, что выгляжу, мягко говоря, помято, я решительно направилась к гостье, но Марк меня опередил. Окликнул Ребекку и, поздоровавшись, протянул ей руку. Охнув, девушка отставила фотографию и, протараторив что-то приторно-ласковое, подбежала к моему мужу и повисла у него на шее. «Не ревнуй, это в прошлом?» «Я ни капли не ревную, ну, если чуточку». «Не проблема. Вот только прорежу чьи-то рыжие патлы и сразу же перестану».